Когда на месте происшествия появились детективы Карелла и Мэйр, у тротуара уже торчала радиоофицированная патрульная машина. Рядом стоял черный седан, напоминавший катафалк. Карелла решил, что на нем приехали люди из отдела по расследованию убийств. «Так-так», — произнес Монаган, — «кого мы видим?» «Так-так», — эхом откликнулся Монро. Два детектива из отдела по расследованию убийств стояли, заложив руки в карманы, по обе стороны от мертвеца, который, скрючившись, лежал на асфальте. Одеты они были почти одинаково: темный плащ, серая шляпа с широкими полями и синий шерстяной шарф. Коренастые, крепко сложенные, широкоплечие, с мощной грудью и бедрами, с обветренными лицами и глазами, привыкшими видеть мертвых. Монро и Монаган выглядели в точности как полицейские, которые разгоняют толпу. «А мы здесь уже 10 минут», — сразу же заявил Монаган. 12. Монро посмотрел на часы. «Нас сегодня на части разрывают», — пожаловался Карелла. «Труповозку мы уже вызвали», — продолжал Монаган. «И медэксперт едет». «Спасибо, ребята». Карелла склонился над телом. «Парень мертв, это уж точно», — сказал Монаган. «Да, кто-то прилично обработал у него горло», — подхватил Монро. «Нет, ты только посмотри, как его разворотило. Прямо тошнит». «В этом городе полицейские из отдела по расследованию убийств обязаны были появляться на месте преступления, пусть даже расследование вели детективы из участка, куда сообщили о преступлении. Иногда, правда, очень редко, детективы из отдела убийств помогали в ведении дела с советом или информацией, а чаще всего просто отстранялись. Монаган и Монро нарушили процедуру, вызвав скорую до появления медэксперта. Вечер был холодный, и плясать джигу на морозе никому не хотелось. Только ведь все равно ребята из госпиталя и пальцем не прикоснутся к телу, пока не появится медэксперт». «Терпеть не могу, когда человека закалывают», — заметил Монаган. «Это не колотая рана», — сказал Монро. «Да? А что же это? Отравление? Человек лежит с разрезанным горлом. И что это, по-твоему, повешение?» «Резаная рана», — объяснил Монро. «А это не одно и то же. Колотая рана». Он внезапно вынул правую руку из кармана и, сжав воображаемый нож, сделал выпад. «Колотая, когда рррр!» Монро продолжал энергично колотить по воздуху. «А рваная — это когда з...» И он плавно провел все тем же воображаемым ножом. «С моей точки зрения», — проворчал Монаган, «когда убивают ножом, то это и значит закалывают». «С моей тоже», — согласился Монро. «Тогда какого же?» «Да нет, я толкую о том, что скажут после вскрытия. На их языке это называется резаная рана». «Ну, я толкую о том, что скажу жене за завтраком». И Монаган расхохотался. Засмеялся и Монро. Изо рта у них вырывался пар. Подобное веселье казалось не слишком-то уместным рядом с трупом. Четкий слух Кареллы различил нетерпеливые сигналы скорой. Темные очки мертвого упали с его носа и теперь разбитые валялись рядом с телом. Карелла посмотрел в пустые глазницы. Футок в 4 от тела лежал черный лабрадор. Над ним склонился Мэйр. Кровь хозяина пропитала и черную шерсть на мощной груди собаки. Она все еще дышала. «А с псом что делать?» — подумал Мэйр. Ему еще не приходилось расследовать дела, в которых фигурировали бы полумертвые собаки. «Что с псом будем делать?» — спросил он Кареллу. «Вот и я о том же подумал». «Это собака-поводырь», — заметил Монаган. «Может, она видела убийц. Почему бы тебе не спросить ее?» Монро снова расхохотался. Монаган, как автор остроты, скромно потупил глаза, но вскоре не выдержал и присоединился к товарищу. Их смех оглушительно прозвучал в ночной тишине. Теперь здесь было уже 4 полицейских машины, все с включенными мигалками. Место преступления огородили по всему периметру площади. Несмотря на холод, начали собираться любопытные, и патрульные стремились оттеснить толпу. «Нечего вам здесь торчать, ребята, займитесь-ка лучше своим делом». Из подъехавшей машины скорой помощи вышел ординатор, повертел головой в поисках кого-нибудь с полицейским значком и направился к Карелле и Мейеру. Там же стояли и детективы из отдела по расследованию убийств. «Можно забирать тело?» «Пока нет», — ответил Карелла. «Медэксперт еще не приехал». «Ну так зачем вы нас вызвали?» — спросил ординатор. «Неужели нельзя немного подождать?» — вмешался Монаган. «Ничего с вами не сделается». Ординатор выразительно посмотрел на него. «Да-да, то, что слышишь». Монаган энергично тряхнул головой. «Ты здесь главный?» — спросил ординатор. «Я вызвал скорую». «Ну так ты поторопился», — резко бросил ординатор и, повернувшись на каблуках, прошагал к тротуару, где была припаркована машина. Санитар уже открыл заднюю дверь, но ординатор велел закрыть ее. Через 10 минут появился помощник судмедэксперта. За это время ординатор 4 грозил уехать, но Карелле удавалось его удержать. И каждый раз ординатор говорил: «Слушайте, люди же умирают». Помощника звали Майкл Хортон. На нем был костюм с галстуком и наброшенное сверху темное пальто. Шляпы он не носил. Стянув с правой руки перчатку, Хортон обменялся рукопожатием с Кареллой. Затем склонился над трупом. Лаборант из фотоотдела принялся снимать собаку. «Чистая работа», — прищелкнул языком Хортон. «Повреждены трахея, сонная артерия и еремная вена. Вот вам и причина смерти. Никаких других следов на теле нет. Посмотрите на его руки. Ни синяков, ни царапин, ничего. Чистая работа. Не иначе орудовали большим ножом. Один удар, но мощный. Такой ножиком для разрезания бумаги не нанесешь, это уж точно. Да, чистая работа, доложу я вам. Рука не дрогнула, по краям никаких надрезов. А ну-ка, помогите мне перевернуть его». Карелла опустился на колени, и они вдвоем перевернули труп. Хортон снова внимательно посмотрел на него. «Так, здесь ничего, все чисто». Оттянув на убитом воротник пальто, он принялся рассматривать шею спереди. «Так, проникающая рана, почти до позвоночника. Ладно, давай назад». И они вернули труп в первоначальное положение. «Мне бы надо резиновые перчатки ему на руки натянуть. Может, там чего под ногтями найдется. Вы здесь будете снимать отпечатки пальцев?» «Мы даже не знаем еще, кто это такой», — сказал Карелла. «Ладно, тогда я подожду, пока вы пошарите у него в карманах. Конечно, надо дождаться результата вскрытия, но я уже сейчас могу сказать, смерть наступила в результате резаной раны на шее». «Ну, что я тебе говорил?» — встрепенулся Монро. «Что-что?» — не понял помощник. «Да нет, все в порядке», — Монган подмигнул приятелю. «А как насчет собаки?» — спросил Карелла. «Что насчет собаки?» «Да вон валяется. Вы ведь посмотрите ее». «Собак не осматриваю». «Я думал, я не ветеринар и не осматриваю собак». «Ну хорошо, а кто этим занимается?» «Понятия не имею. За все время работы в медэкспертизе мне не приходилось давать заключения по дохлым псам». «А он еще не сдох, дышит». «Тогда вообще непонятно, чего вы от меня хотите». «Чтобы посмотрел, что с ним случилось». «А я откуда знаю? Я ведь не ветеринар». «Вон собака, она без движения. И я думал, что вы посмотрите, что там с ней, и скажете нам». «Нет, это не входит в мои обязанности». «Так, у меня все готово. Что там нужно подписать?» «Надо взглянуть, может, снимки еще не все сделаны». «Ну так и посмотрите». Появился ординатор, потирая замерзшие руки. «Все, можно забирать». «Так, может, не будем гнать лошадей», — разозлился Карелло. «Я жду, Уде, и мне наплевать, это убийство, и все надо делать как положено. Но ведь люди же умирают в городе». Карелло не ответил. Он подошел к фотографу, снимавшему бездыханную собаку. «С убитым покончили?» «Почти». «Не торопитесь, делайте все, что надо. Нервные все какие-то стали». «Да я еще не снял отпечатки пальцев». «Давайте, а то эксперт хочет на него резиновые перчатки натянуть». Техник из лаборатории уже вводил мелом на асфальте контуры тела. Фотограф подождал, пока он закончит, и стал делать дополнительные снимки. Ярко вспыхнул блиц. Помощник медэксперта заморгал. Санитар снова открыл заднюю дверь скорой. Мэр отвел Кареллу в сторону. Когда в участок поступил сигнал, они собирались ехать на склад, за которым наблюдала полиция, поэтому они были облачены в макинтоши и шерстяные шапочки. «С собакой-то что будем делать?» — спросил мэр. «Не знаю», — ответил Карелло. «Нельзя ведь ее просто так бросить». «Нельзя». «Так что же делать?» «Пожалуй, стоит вызвать ветеринара. А, впрочем, не знаю». Карелло помолчал. «У тебя есть собака?» «Нет, а у тебя?» «А если все-таки вызвать ветеринара прямо сюда? Может, собаку отравили или что-то там еще?» «Пожалуй», — мэр кивнул. «Позвоню-ка я в участок, а вось Мерчисон кого отыщет. Может, даже в центре кто-нибудь окажется. Знаешь, в полиции есть спецотряд с собаками, которые вынюхивают кокаин». «Ну да, точно. И у них должен быть ветеринар, как ты думаешь?» «Вполне вероятно. Ладно, пойду позвоню, глядишь, чего и получится». «Валяй». «Так, вроде фотограф закончил, надо отпустить его». Мэр прошел к ближайшей полицейской машине, перекинулся парой слов с патрулем, залез внутрь и потянулся к телефону. А Карелло вернулся к памятнику, где фотограф вставлял в аппарат новую пленку. «Можно пошарить у него в карманах?» «Пожалуйста, он в вашем распоряжении», — ответил фотограф. В карманах пальто убитого Карелло обнаружил только коробку спичек и жетон на метро. В правом кармане брюк оказался еще один жетон. Связка из двух ключей, $12 и 4 цента, четвертаками, даймами, никелями и пенни. Еще $17 лежали в левом кармане, причем все однодолларовыми купюрами. Там же он нашел запечатанную в целлофан карточку из собачьей школы на Сант-Перри, 821. Текст на карточке гласил: «Настоящая выдана Джеймсу Р. Харрису, проживающему по адресу 7 улица, 3415, Айсола, и его собаке-поводырю Стэнли, лабрадору черной масти». Карточка была подписана директором школы Израилем Шварцем и заверена в правом нижнем углу школьной печатью. На оборотной стороне фотография Харриса с собакой на поводке и запись: «Выдана для использования на транспорте. Передача другим лицам не допускается». Джеймса Харриса убили всего в двух кварталах от дома. В бумажнике Карелло обнаружил медальон, на вид католический. На левом запястье у Харриса были специальные часы для слепых. На среднем пальце левой руки обручальное кольцо, а на правой — кольцо, свидетельствующее об окончании средней школы. Школы Эмори в Даймондбеке. И больше ничего. Подошел лаборант, опустился рядом с Кареллой на колени и принялся собирать вещи убитого в коричневые бумажные конверты. «Как ты думаешь, что это?» — спросил у него Карелло, показывая медальон. «Да я не больно-то верующий». «Похоже на изображение святого, тебе не кажется?» «Но если бы я и был верующим, в моей религии святых нет». «Все взяли, что нужно?» — спросил Хортон. «Все», — ответил Карелло. «Ладно, тогда надеваю на него перчатки», — предупредил Хортон лаборанта. «Валяйте». «Как вернусь, сразу пошлю своего человека в морг», — пообещал Карелла. Хортон кивнул и, попрощавшись, пошел к своей машине. А Карелла направился к фотографу, усердно снимающему каждый квадратный дюйм площади. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь из ваших снял у него отпечатки пальцев», — сказал он. «А я пошлю человека, пусть отправит их на проверку». «Когда?» «Часов 8 утра». «Да ну, а может раньше?» «Ну что я могу поделать?» Карелла беспомощно пожал плечами и почему-то махнул рукой в сторону лаборанта, который уже прикреплял бирку к правой руке убитого. Подошел мэр. «Ну и кто это?» — спросил он. «Зовут Джеймс Харрис, живет на 7-й. А что с собакой?» «Мерчисон посылает ветеринара». «Хорошо. Побудешь здесь, пока я проверю адрес». «Схему сделал?» «Нет еще». Подошел ординатор из скорой. «Слушайте», — возмутился он, услышав последний вопрос мэра. «Если вы думаете, что мы будем здесь околачиваться, пока вы рисуете эту чертову схему...» «Да ладно, это всего 5 минут», — сказал мэр. «В следующий раз вызывайте, когда будете готовы», — огрызнулся ординатор. «Так, а собака?» «А что собака?» «Да там полицейские говорят, что мы и собаку должны прихватить. Черта с два я возьму ее в машину, так что...» «А кто говорит, что ты должен ее брать?» «Да вон тот здоровый парень в темном пальто». «Моноган, что ли?» «Не знаю я его имени». «О собаке можешь забыть. Но тело я тебе не отдам, пока не сделаю схему местности. Это займет всего 5 минут». «Но Карелла-то знал, что тут и получаса мне обойдешься». «Мэйр», — сказал он, — «я пошел».